Глава 46. «Ничего себе вы тут устроили!» Когда все утихло, к воротам дворцового комплекса стали подтягиваться зеваки. Смотрели со стороны, как люди империи входят в покои их короля. Смотрели со сложными чувствами. Кто-то со страхом, кто-то с надеждой, кто-то с недоумением. Стрельба во дворце прекратилась. Белый снежок снова начал падать с небес. Наталья тоже пришла сюда, на случай, если кто-то из штурмовой группы ранен. К счастью, этого не случилось. Правда, вот разрушения, которые они принесли сюда, были весьма живописными. Количество тел, которые покоились во дворце, было просто немыслимо. Империя не сразу ворота блокировала. Она давала шанс людям дворца выйти и получить лекарства. Они не вышли. Прятались в этих стенах до конца и остались тут навсегда. Все до единого. Больше десятка воинов стояло у входа в храм. Наталья пришла сюда, а за ней по пятам медленно семенила беловолосая девушка. В отличие от остальных, она ничего не разглядывала, не глазела по сторонам, смотрела только куда-то вперед, будто бы сквозь препятствия, через стены и здания. «Друг!» — Чучу увидела воина, встретившего эту процессию. Тут же к нему подбежала, положив руки ему на грудь. Бихолдер снял шлем. Держал его в левой руке, смотря на подбежавшую девушку с легкой улыбкой. А затем, ничего не сказав, просто кивнул головой в сторону обгоревшей двери. Синее пламя потухло само собой, но все равно оставило за собой красочные следы. Тут было уже не опасно, так что он разрешил всем войти. А потом сам обернулся, направившись в храм. Вся мебель внутри была полностью сожжена. Роскошные стены, расписанные умелыми мастерами, были почти уничтожены. Взрыв был такой силы, что на своде и толстых колоннах зияли глубокие трещины. За дверью был небольшой коридор с очень высокими потолками, а затем общий зал. Просторный, огромный, с очень большими ступенями в самом центре. Очень причудливый зал. Эти ступени были не лестницей, а помостом. Именно тут простой люд кланялся и молился, каждый на своем уровне. В самом низу, у самой первой ступени, на полу просматривался силуэт человека. Лишь черный контур. Там не было тела. Не было даже костей. Чучу вошла в зал. Побежала вперед, даже взгляда на что-то другое не бросила. Смотрела куда-то вдаль, будто сквозь стену. «Он там? Да?» — с опаской спросила Наталья. «Да», — сухо кивнул Бихолдер. Они тоже поднялись по этой лестнице, преодолели врата во внутреннюю часть храма, в закрытые залы, куда раньше могли войти лишь служители и члены королевской семьи. Там, в глубине, в самом центре, прятался он. Наталья с трудом подготовилась. Интересно было, кто там, да дрожи в коленях, но и немного боязно, разумеется. Она готова была увидеть кого угодно. А увидела странное, страдающее от боли, но очень ранимое, радующееся существо. Оно лежало в огромном бассейне, дрожало, очевидно испытывая сильную боль. На нем было множество ран, слишком много, чтобы их сосчитать. Что характерно, раны на теле этого божества были оставлены не огнем. Часть жгутиков на теле прозрачного монстра была отрезана. В его пухлом теле было множество колотых ран. Кое-где, кажется, даже виднелись следы зубов. Рядом валялась пара десятков слегка обожженных трупов людей, умерших от огня, от взрывной волны, от раскаленного воздуха, пронзившего внутренности. «Что они делали здесь?» Не могла не вздохнуть Наталья. У нее на лице тут же выступило отвращение. Все убитые умерли вокруг божества. Умерли с ножами в руках, со страхом и яростью на лице. «Вот почему он молил о помощи», — сухо сказал Бихолдер, смотря на измученное создание. А оно, словно не замечая их, ярким маленьким единственным жгутиком из оставшихся, прижимало к себе беловолосую девушку, лежащую на его теле с распахнутыми объятиями. «И как мы это императору объясним?» — усмехнулась Наталья. «Даже не знаю». «Все закончилось, верно?» «Да», — сказал он, — «точно закончилось». «Мы победили». «Все закончилось, значит?» Я прочитал доставленное письмо. «Поздравляем, Ваше Величество!» Я зачитал его перед всеми министрами. Все за столом, наконец, смогли выдохнуть. Мы хорошо поработали. Первая в истории нашей страны масштабная большая война, требующая всех ресурсов и быстрых решений, окончена. «Пока еще рано праздновать», — хмыкнул я. «Готовьте машину!» «Брат!» — громко сказала Ария. «Ты куда собрался?» «Глупый вопрос», — усмехнулся я, отложив в сторону радостное письмо. «Там такую зверюшку поймали! Не могу же я все так оставить, правильно?» «А-а-а!» — осуждающе затянула моя сестренка. «Ваше Величество!» — осторожно заметил Альфред. «Это все еще может оказаться опасным». «Да, ты прав», — кивнул я. «Именно поэтому мне и нужно немедленно ехать. Это наша победа, но война еще не окончена. Конец войны имеет право огласить император и никто больше». «Люди в том городе сильно напуганы», — сказал я. «Теперь, когда будущее перед ними такое неопределенное, они могут сами придумать себе что угодно и испугаться этого. Я должен поехать туда. Я должен сказать им, что наша война окончена, а затем рассказать им о будущем, которое ждет всех нас. Эти люди отныне одни из нас. Не кто-то из министерства. Я сам должен сказать им. Мне не было смысла встречаться с их королем. Мне не нужно было говорить с рыцарями. Однако теперь, когда все закончилось, я буду говорить со своим народом». Альфред тихонько кивнул. Все остальные министры медленно переглянулись, а затем поднялись из-за стола. «Разрешите нам сопроводить вас, Ваше Величество?» Я широко улыбнулся. «Это опасно», — так Альфред сказал. «Вот именно из-за этого». Я рассмеялся. «Хороший сегодня день». «Давайте положим конец этой ужасной войне», — улыбнулся я. «Слушаемся, Ваше Величество!»